Глава 17. Оставить черные пески. «Пора подкормить деревья», — осторожно прошептали на ухо. Горячее дыхание согрело, вывело из расслабленного полусна мягко, но, к сожалению, неотвратимо. Я недовольно проворчала что-то, но меня привычно подхватили на руки и понесли на балкон, в местную оранжерею. Разлепив уставшие глаза, я уставилась на многочисленные катки с жалкими ростками. Выделялись только те, что успели поесть нашей общей с Норгом магии. «Начнем с этой груши. Плоды уже завязались. Если повезет, сможем довести ее до вызревания». От кожи черного принца исходило привычное красное сияние. «У вас дела обстоят гораздо лучше». Кнесс сел возле указанного растения. Оба мужчины успели одеться. Я же стояла в одном тонком одеяле и пялилась на них, не в силах поверить в реальность происходящего. Эти двое, как пара богов, спустившихся с античной горной вершины. Под кожей белого принца текло голубоватое электричество. Он, не колеблясь, запустил ладони катку с землей. В ту же секунду из горшка полезли узловатые коричневые корни. Груша пустилась в рост. «Покажи вашу совместную работу», — попросил Норк. Коротко кивнув, напрягла колени, но те не желали слушаться. Подгибались, едва я пыталась на них встать. Мышцы в ногах подрагивали от напряжения. «Прости, Дарья, кажется, мы немного перестарались». Он предоставил сильный локоть, опираясь на который я все же доковыляла до нужной точки. Рухнула на колени рядом с Кнессом, чьи пальцы все еще вливали магию в почву. Блондин сосредоточился на своем занятии, не видя ничего вокруг. Твердые губы сжаты, глаза полуприкрыты. Красивый, как всегда. А груша тем временем все набирала и набирала силу, питаясь с земли. Ствол ее утолщался, но листья и цветки оставались прежними. Было очевидно, что магии только Кнесса недостаточно. Я потянулась к растению, не зная, чего ожидать, но рубин вспыхнул и решил все за меня. Пурпурные искры, тлеющие под кожей, после завершения близости встрепенулись и полились в сторону деревца. Веточки на верхушке пустились в рост, а завязавшиеся крохотные грушинки постепенно увеличивались, становясь все больше похожими на те знакомые земные плоды, которые я обожала. Еще бы вишню вырастить. Однако в какой-то момент все затихло. Мы с Кнессом вопросительно уставились друг на друга. Вот она, магия, течет в венах, но дерево и не думает продолжать рост. «Теперь моя очередь». Норк сел напротив, с другой стороны катки. Уверенно прикрыл веки, и начало твориться настоящее волшебство жизни. Таинство, даже смотреть на которое было неловко, будто подсматриваешь за чем-то совершенно неприличным. Плоды набухли, округлились, зеленые твердые груши достигли должных размеров, однако рост не спешил останавливаться. Я осознала одну простую вещь. Эти груши отнюдь не земные, они местные, и им положено быть размером с хорошую дыню. Ведь только когда они достигли подобных габаритов, их рост замедлился, а бока начали желтеть и румяниться с одной стороны. Черный принц удивленно отстранился. Он рассматривал наше общее волшебство восторженными глазами. Такими мальчишки обычно смотрят на подарок в виде долгожданной машинки. Неверящим, полным радости взором. Магия еще осталась. Я нерешительно поднялась, опираясь на плечо Кнесса. Тот подхватил под талию, подтянул вверх. Норк стремительно приблизился, а потом рухнул на колени передо мной, обнял бедра, тесно сжимая. «Сокровище песков! Дарья! Спасибо тебе! Спасибо!» Он глубоко дышал. «Посмотри вверх! Этого хватит, чтобы кормить все племя неделю. Плоды можно сушить, делать напитки и выжимать сок, даже запекать. Поднимайся, муж! У нас много работы впереди». Я смущенно погладила черные волосы. Жесткие и густые, они проходили сквозь пальцы легко и непринужденно. «Надеюсь, ты доволен результатом и не выгонишь меня из семьи?» Кнесс стряхнул с ладони несколько искорок магии, похожих на электрические разряды. «А ты, сокровище, принять меня как настоящего второго мужа». Брюнет поднялся, нашел мои руки, стал благодарно целовать. Каждый пальчик, легкие прикосновения. «Было бы глупо отказываться от такой силы. Богиня Яра свела нас вместе, а значит, так должно быть. Только не думай, что я буду спокойно смотреть, как ты любишь Дарью на нашей общей кровати. Не могу и не желаю повторять эксперимент. Кстати, тебе неплохо бы подтянуть язык. Жена там только заметок написала, пока болела. Кнесс учтиво склонил голову, принимая слова Норга, а я все еще не могла поверить. Они оба мои? Вот так просто? Червячок сомнения все еще ковырял в душе очередную неприятную рану. Норг доволен только слиянием сил? Извлек выгоду и поэтому принимает эту реальность? Я не знала, чувствует ли он нечто иное. Ту тягу, которая живет во мне к ним двоим и настойчиво выпрашивает близости с каждым. Займемся вишней и малиной, если магия останется. Пробормотала, отстраняясь от обоих мужчин. Мне нужно было подумать о том, куда ведут эти отношения. Если нет, всегда можно сделать, напомнил Кнесс. Ну нет, я слишком устала. Рассмеялась, уже идя самостоятельно. Мы смогли вырастить вишневое дерево, а также сносно дозреть кустик малины, когда магия иссякла. «Я отнесу жену отдохнуть», — без колебаний заявил блондин, поднимая меня. «Не ожидать, что мы сможем полностью вырастить хотя бы одно, а здесь целых три. Ты настоящее сокровище, Дарья». «Жаль, я не смог предотвратить эту глупую дележку в самом начале. Мне так хотелось заполучить тебя только для себя». Норг только кивнул, уже подставляя лестницу для сбора фруктов. Я глубоко вздохнула, глаза начали слипаться. И к тому времени, как Кнесс опустил меня на кровать, я уже крепко спала. Проснулась от озорного шепота. «Иди тише, Лайла, мы ее разбудить!» «Глупости, все черные пески болтать, что у сокровища теперь два мужа, и оба принцы. Думать, она способна встать!» Девочка тихо хихикнула и продолжила красться. Довольно громко, стоит признать. Я приоткрыла один глаз. Интересно, что эти двое забыли здесь, в моей комнате? Оказалось очень просто. Рядом с дверью на балкон стояли три ящика груш, ароматных и притягательных на вид. Мальчишка лет 6 на цыпочках подошел к одному из ящиков, воровато оглянулся и сцапал плод, мастерски засунув его под одежду. Так как на малыше была только традиционная мужская юбка, выглядел результат очень забавно. Лайла же, уже совсем не прячась, смело шагнула и схватила сразу две огромные груши, поместив их под рубашку. «Бежать!» – скомандовала она. Ребята развернулись и синхронно подняли левые коленки, собираясь дать дёру, когда я громко спросила. «Правда, что ты видишь сны, в которых нас сожжет черви?» Малыши так и застыли с поднятыми ногами, а потом покаянно рухнули на колени, повернувшись в мою сторону. «Не ругать нас! Мы хотим попробовать!» Сбивчиво затараторили брат с сестрой на пару. Их поразительное сходство сразу бросалось в глаза. Оба с волнистыми белыми волосами. Прямо два маленьких безрогих ангелочка. Груши выпали из-под одежд, с мягким стуком ударившись о ковер. Сочные плоды чудом не разбились. «Да успокойтесь вы! Разве я буду ругать детей за попытку попробовать сладости? Тем более они здесь так редки». Они сразу приободрились. «Возможно, теперь все изменится. Подойди, Лайла, дай посмотреть на тебя». Девочка оглянулась на брата, смело задрала подбородок и, сверкая черными глазами, опасливо двинулась к кровати. Было видно, что она заметно боится. Маленькие кулачки сжаты, двигается, как железный дровосек, рывками. «Смелее, я не укушу», — тепло улыбнулась. «Я впервые вижу детей в этом мире. У вас нет рожек?» Лайла расслабилась, а потом выразительно покрутила у виска. «Вырасти потом. Сокровище тоже ходить без рогов?» Я рассеянно запустила руку в свою шевелюру на макушке. «В моем мире нет рогатых людей, как вы. Все ходят так», — покачала головой, демонстрируя детям отсутствие всяких наростов. «Фу, как уродливо!» — простодушно осудила девочка, воровато поглядывая на упавшие фрукты. «Бедные детки, их что, не кормят?» Я выбралась из-под одеяла, привычно обмотавшись простыней, дабы не смущать малышей. Подняла их фрукты и сунула в протянутые ладошки. Гостья-воровка сочувственно улыбнулась. «Не печалься, мол, чужестранка, и на твоей улице будет праздник и вырастут рога». Я не очень поверила ее молчаливым словам, мелькнувшим в зеркально-черных радужках. Вернулась на свое место, похлопав рядом. Лайла приблизилась, осторожно посматривая на меня. К слову, глаза у девочки были действительно магическими, два затягивающих в глубину омута, будто бы видящих тебя насквозь. Такие могли бы принадлежать цыганке или мистической чаровнице. Вчера мне снился плохой сон, но сегодня было иначе, призналась девочка, садясь на кровать рядом со мной. Она нерешительно крутила грушу в руках. Я думать, это вы изменить судьбу. Ночью в черных песках я видеть новый город, красивые барханы, похожие на застывшую кровь, прямо как ваши волосы. Странно, мне казалось, что они пурпурно-розовые. Взглянула на прядь, снова убеждаясь в своей правоте. Ничего не изменилось со времени моего спонтанного попадания сюда. Почему она сравнила их с цветом крови? Как студенту антропологического, мне было ужасно интересно, как в племенах относились к детям. Поэтому я стала расспрашивать малышню, задавая различные вопросы. Мне удалось узнать, что их мама погибла во время атаки червей на белые пески, а отец пропал без вести. Он был из тех демонов, которые поддерживали принца изо всех сил. Даже стал тренироваться после похищения сокровища и тайно охотился, боясь оскорбить моего нового мужа. Рассказывая о родителях, девочка глотала слезы, а мальчик молча ел грушу, пачкая рот сладким соком. В белых песках к ним относились с известным трепетом, оберегали, благодаря чему им и удалось спастись в страшную ночь. Несколько жителей отдали жизни, буквально падая в пасть к червям, стараясь отвлечь внимание монстров от парочки дрожащих под столом ребятишек. «Нес, вывести нас», — призналась Лайла, — «уволочь на плечах, бежать стремительнее, чем двигаться черви под песком, а они, быть, очень быстрые». Я представила эту картину, всем сердцем сочувствуя детям. Беловолосый брат с сестрой в черных песках чувствовали себя некомфортно и очень обрадовались, узнав, что Кнесс стал моим вторым мужем. Пусть такого никогда и не бывало. Наоборот, сколько угодно. Демоницы вам завидовать, шептать по углам всякие глупости. То песка острого хотят в обувь подсыпать, то в крем добавить яда пауков, чтоб прыщи полезть. Девочка уже болтала ногами, весело рассказывая о подслушанных сплетнях. Только Лавель счастливая ходить. Сейл ночью взял ее в жены. Черное и белое, сказки наяву, да и только. Дети в таких племенах всегда взрослые, не по годам. Я не удивилась ее осведомленности и даже откровенному хохоту, когда она рассказывала о заговорах за моей спиной. Но что не давало мне покоя, так это ощущение бесконечной вселенской мудрости в ее отнюдь не детском взгляде. «Ах, вот вы где есть!» В комнату вошла Зана, знакомая мне демоница. Пожалуй, единственная кандидатка возможной подруги из всех встреченных здесь женщин. Маленькие негодники. Она по-доброму всплеснула руками, подбежала к моей кровати, пихнула малышне по еще одной груше с моего разрешающего жеста, дождалась, пока те радостно убегут, а потом начала говорить быстро и встревоженно. «Принц Норк заметит движение далеко на юге. Командовать собрать вещи. Мы покидаем черные пески во второй половине дня». Ночью двигаться проще, пока яро светит, не так жарко. Я помогу собрать вещи. Зана, как и все жители невезучего белого племени, пережила ужасное потрясение сродни катастрофе. Когда женщина говорила про червей, ее руки потряхивала нервной дрожью. Она жутко боялась. Я, прежде державшая себя в руках, вдруг прониклась с серьезностью момента. Чудесный вечер. Ночь, открывшая мне глаза на то, как должно быть. Я не желала терять новообретенную семью. И точно не собирался оказываться в животе у червя после стольких стараний по выживанию в диком мире песков. Тем более, один момент по поводу Норга так и остался непроясненным до конца, и мне бы хотелось добиться ясности. «У меня нет своих вещей, только несколько одеяний», — развела руками. Эти слова являлись чистой правдой. От шмоток, в которых я попала сюда, ничего не осталось. Остальным обеспечивали принца. А Рубин всегда прожигал грудь, где бы я ни находилась. Главную собственность всегда приходилось носить с собой, не по своей воле. Тем лучше сокровища. Зана забегала по комнате, собирая вещи. Одежду Норга, белый песок для мытья, гребни, сандалии, всякую мелочь. Потом она остановилась. Как думать, госпожа, мы найдем новый дом, где нет червей и других монстров? Я тяжело вздохнула. Откровенно говоря, понятия не имею, Зана. Но с нами принцы и я. Деревца заберем с собой. Будет чем питаться в пути. Мы справимся. Тем более ты видела карту? На ней земли белых и черных песков вообще никак не обозначались. Смею догадываться, здесь раньше никто не жил. Был действующий вулкан, поэтому демоны не совались в это место. Хотя загадка тех древних дверей из зала приемов все же не разгадана. но их могли даже привезти с собой. А на вашей территории имелись непроходимые пещеры, которые потом обжило племя. Между пещерами и вулканом сплошной непреодолимый лес. Представь. Но вдруг они ушли сюда не просто так. Может, там еще более страшные монстры? На Земле, говорят, нужно решать проблемы по мере их поступления. Давай придерживаться данного правила. Нам нужно спасаться здесь и сейчас. Зана тяжело вздохнула.